Глава 8. После ухода Томаса я занялась наведением порядка. Все равно посетителей не было. Мысли возвращались к одному и тому же. Как мне добраться до мэра? Не могу же я просто прийти к нему в дом и сказать: «Здравствуйте, я владелица кофейни, где ваша племянница пила капучино с корицей. Давайте обсудим ее исчезновение». Да меня даже на порог не пустят. Я остановилась, опираясь руками на стойку, и уставилась в пустой зал. Стулья аккуратно расставлены, скатерти расправлены, на витрине пирожные, эклеры, корзиночки, песочные кольца. Все в идеальном порядке. Кофейня ждет посетителей, которых нет. Колокольчик над дверью звякнул, и я вздрогнула. В кофейню вошла миссис Уэттерби. Та самая, что утром не пришла за своим капучино. «Добрый день, мисс Блэквуд», — произнесла она негромко и как-то виновата. Я выпрямилась, одернула передник. «Добрый, миссис Уэттерби, садитесь, пожалуйста. Капучино, как обычно?» «Да-да, и ваши замечательные эклеры, если еще остались». «Остались два последних. Я уже тянулась к витрине. Как раз вас дожидались». Я нажала на кнопку кофеварки, и та выдала вместе с капучино. «Вас ждет вечер в приятной компании». Только миссис Уэттерби, кажется, даже не услышала предсказания. Она явно думала о своем. «Сегодня утром», — начала она и замолчала, подбирая слова. «Я к вам не пришла». «Ничего страшного». Я поставила перед ней чашку, выложила на тарелочку два эклера. «У каждого бывают дела?» «Никаких дел у меня не было. Я поддалась всеобщему настроению. Знаете, как это бывает? Все побежали, и я побежала. А потом сидела в другой кофейне, смотрела на их унылые пирожные и думала: «Зачем я здесь? Ваши кофе лучше. Предсказания мне всегда выпадали добрые. И вообще...» Миссис Уэттерби махнула рукой. «В общем, я приношу извинения». Я кивнула, чувствуя, как внутри распрямляется какая-то тугая пружина. Не все постоянные посетители меня бросили. Есть еще кто-то, кто приходит за кофе и предсказаниями, а не за скандалом. «Мне не за что вас прощать. Вы всегда желанный гость, миссис Уэттерби». Она отпила капучино, прикрыла глаза от удовольствия и вдруг сказала: «Вы такая грустная. Это из-за того, что ваши верные посетители так себя повели?» «Нет», — я помедлила, решая, стоит ли говорить. «Но миссис Уэттерби не Финч, она не побежит писать статью. Это из-за другого. Я хочу поговорить с мэром, но вариантов с ним встретиться нет». Миссис Уэттерби поставила чашку на блюдце с таким видом, будто я сообщила ей, что небо зеленое. «Как же нет, когда есть?» — сказала она укоризненно. «Я как раз сейчас помогаю обустраивать ему сад камней». Я моргнула. «Сад камней? Я в этом деле большой специалист, милочка». Миссис Уэттерби гордо расправила плечи. «Провела неделю в стране восходящего солнца. Изучала, знаете ли, местные традиции. Мэр мне доверяет, так что можем увидеться с ним прямо сейчас». Я не верила своим ушам. «Миссис Уэттерби предлагает провести меня к мэру?» «Прямо сейчас?» — переспросила я. «То есть, когда я допью и доем?» — одумалась миссис Уэттерби и направилась за свой столик. «Вы пока собираетесь. Переоденьтесь во что-нибудь соответствующее». Я глянула на свое отражение в стекле витрины. Кружевной передник, простое платье, волосы, кое-как собранные в пучок. «Миссис Уэттерби права». «Подождите несколько минут», — сказала я и кинулась к лестнице, ведущей на второй этаж. Туда, где располагалась моя квартирка. Маленькая, уютная, с покатым потолком и окном, выходящим на крыши соседних домов. Я распахнула шкаф, перебирая платье. Синее, слишком простое. Желтая, мятая, красная. Красное платье я надевала всего дважды. На открытие кофейни и на праздник урожая в прошлом году. Оно было довольно вечерним. Открытые плечи, глубокое декольте, летящая юбка. Пожалуй, это чересчур для визита к мэру. Но платья лучше и дороже у меня не было. Я решительно его надела, причесала волосы, времени на прическу не было, так что оставила пряди свободно спадать на плечи. Когда я спустилась, миссис Уэттерби окинула меня критичным взглядом и одобрительно кивнула. «Вот теперь совсем другое дело». Я накинула пальто, не став его застегивать, и мы вышли на улицу. Вечерело, но еще было светло. Фонари не горели, город купался в мягком сизом свете. Миссис Уэттерби шагала бодро, а я шла рядом, чувствуя, как грудь сжимается от волнения. Вскоре мы оказались в самом красивом районе города. Вдоль мостовой тянулись аккуратные ограды, за которыми угадывались ухоженные сады и добротные особняки. Дом мэра выделялся даже среди них. Трехэтажный, из светлого камня, с высокими окнами и мраморными колоннами. Слуги отворили нам ворота, и мы прошли по усыпанной гравием дорожке, которая вела к парадному входу. Сад, однако, располагался сбоку. Миссис Уэттерби уверенно свернула туда, и я пошла за ней. «Сейчас я покажу вам сад камней. Уверена, вы ничего подобного в жизни не видели», — заговорщически произнесла она. И оказалась права. Такого я еще не видела. Вместо цветочных клумб здесь были аккуратные насыпи из мелкой гальки, по которым разбегались волны, как на воде, застывшие в один миг. Между ними возвышались камни. Разные камни, серые, красноватые, с прожилками кварца, с острыми краями и отполированные до гладкости. Каждый лежал на своем месте, окруженный пустотой. «Ну как?» — спросила миссис Уэттерби. «Очень интересно. А когда посадят цветы, будет вообще великолепно». «В саду камней цветы не сажают, милочка», — фыркнула миссис Уэттерби. «Это философия. Пустота так же важна, как и наполненность. Камень символизирует вечность, а пустота вокруг — бесконечность». Я еще раз окинула взглядом сад. «Может, я чего-то не понимаю в бесконечности, но клумбы без цветов — это ерунда какая-то». Впрочем, долго размышлять об этом мне не пришлось. На дорожке показался сам мэр, мистер Уэллс. Я узнала его сразу. Плотный, невысокий, с сидеющей бородкой и цепкими глазами, которые, казалось, привыкли все оценивать. И быстро, и не слишком доброжелательно. На нем был домашний сюртук темно-зеленого сукна, ворот рубашки расстегнут. «Миссис Уэттерби», — поприветствовал он. Затем перевел взгляд на меня и приподнял бровь. «А это?» «Моя знакомая, Беатрис Блэквуд», — чинно выговорила миссис Уэттерби. «Владелица лучшей кофейни в городе. Она хотела бы с вами поговорить». «Поговорить?» — мэр нахмурился. «По какому поводу?» «Пожертвования на увеселительные заведения бюджетом не предусмотрены». «По поводу Джейн», — призналась я, — «вашей племянницы». Он посмотрел на меня так, словно я предложила ему выкопать все камни из сада и посадить вместо них капусту. «А вы, простите, кто такая?» — спросил он ледяным тоном. «Родственница, знакомая, сыщица». «И я?» — я запнулась. «Джейн часто заходила в мою кофейню. Мы разговаривали. Она хорошая девушка, и я хочу помочь ее найти». «Помочь?» — мистер Уэллс усмехнулся. «Королевский дознаватель уже помогает, и этого вполне достаточно». «Дознаватель пьет кофе в моем заведении и слушает, как кофеварка его обзывает», — выпалила я, и только потом сообразила, что сказала. Мэр замер. Миссис Уэттерби прикрыла рот ладонью, но глаза ее смеялись. «Это известная история», — осторожно произнес он. «Я читал в газете». «Дело не в кофеварке», — поспешно сказала я, понимая, что сейчас меня выставят за ворота. Я разговаривала с Томасом Грейвзом. Он сказал, что Джейн собиралась поговорить с вами в тот вечер, когда пропала, и что у нее был какой-то весомый аргумент против свадьбы с Саймоном. Лицо мистера Уэллса изменилось. Губы сжались в тонкую полоску, глаза сузились. «Не хочу даже имени этого слышать», — отрезал он. «Чьего имени?» — уточнила я, хотя и так поняла. «Этой корыстной сволочи!» Мэр сделал шаг вперед, и я невольно попятилась. «Грейвс встречался с моей племянницей из-за ее положения. Ему нужно было имя, связи, доступ в дома, куда его бы никогда не пустили без Джейн. А когда я нашел ей достойного жениха, он понял, что она ускользает из его рук и сотворил с ней что-то страшное». Но Томас не выглядел как корыстная сволочь, скорее как человек, готовый разобрать кофеварку по винтику в надежде узнать, где его любимая. С другой стороны, кто знает, что у него на душе? «Он говорил, что Джейн не хотела этой свадьбы с Саймоном», — сказала я осторожно. «А вы настаивали». «Она глупая девчонка», — отмахнулся мистер Уэллс. «Не понимала, что для нее хорошо. Саймон Ридли — прекрасная партия. Состояние, положение, будущее. А этот...» Он даже не стал договаривать. «А что, у Джейн действительно был аргумент?» — решилась спросить я. «Или ей не удалось вас убедить?» «Да я вообще не видел ее в вечер пропажи. Она ко мне не приходила». Мэр посмотрел на меня так, что я поняла, сейчас меня выставят. «А мистер Тарнелл в курсе, что вы ведете собственное расследование?» «Не знаю», — честно ответила я. «Наверное, догадывается». «Между прочим...» Мистер Уэллс понизил голос. «Он считает Грейвза самым подозрительным». «В каком смысле?» «В прямом. Всех, кто хорошо знаком с Джейн, он вызывал по одному разу, а его — дважды». «Но это же не значит...» «Значит, дознаватель не дурак. Если он уделяет кому-то больше времени, значит, есть за что». Мэр развернулся и пошел к дому, давая понять, что разговор окончен. Миссис Уэттерби сделала мне знак, мол, иди, я догоню. Я побрела по гравийной дорожке, перебирая в уме новые сведения. Томаса действительно опрашивали дважды. Но он ведь сам напирал на дознавателя, требуя третьего опроса. Может, возлюбленный Джейн таким образом отводил от себя подозрения? Или мистер Уэллс его намеренно оговаривает? Потому что причастен? Веский аргумент Джейн. Что это могло быть? Компромат на дядю? Или она узнала какую-то семейную тайну, которая давала ей власть? А в итоге мэр решил избавиться от племянницы. Ох, сколько версий, сколько версий. У ворот я замедлила шаг. И хорошо, иначе бы нос к носу столкнулась с молодым человеком, который в них влетел. Он был хорош собой, этого не отнять. Светлые волосы, модно подстриженные, синий сюртук, сшитый у лучшего портного, сапоги из мягкой кожи, которые скрипели при каждом шаге. Саймон Ридли. «О!» — сказал он, увидев меня, и его губы растянулись в улыбке, которая, наверное, должна была казаться обаятельной, но выглядела просто нахальной. «А это кто у нас такая красавица?» Я попыталась обойти его, но Саймон ловко заступил дорогу и, не смущаясь, положил руку мне на талию. Мгновение, и его пальцы опустились ниже, туда, где ему уж точно быть не положено. Я отшатнулась так резко, что чуть не споткнулась. «Мистер Ридли!» — возмутилась я. «Вы что себе позволяете?» Саймон даже не смутился. «А что такого? Я просто оценил». «У вас есть невеста», — напомнила я краснея от злости. «И вы возле дома ее дядюшки». «О, я как раз пришел решить этот вопрос. Не нужны мне никакие невесты. Столько красоток вокруг. Глупо связывать свою жизнь с одной. Ну, нормально. Джейн пропала, ее ищут. А этот тип щиплет посторонних девушек и рассуждает о том, как ему не хочется жениться. «Родители слушать не хотят», — продолжал он с таким видом, будто обсуждал погоду. «Может, хоть мэр согласится отменить помолвку? Зачем мне жена, если я еще молодой?» «Вы в себе?» — ахнула я. «Джейн неизвестно где. А вас это ничуть не беспокоит?» «Да наверняка она решила сбежать, чтобы позлить родственников», — заявил Саймон. «Или ушла в загул. Я часто так делаю, и ничего». «А если она в беде?» — спросила я, чувствуя, как внутри поднимается волна отвращения. «Или вовсе погибла?» «Погибла?» — Саймон задумался, словно впервые рассматривал такую возможность. «Хм, тогда мне и жениться на ней не придется. Ты права, красотка. Лучше подождать, пока найдут тело. Разговор с мэром преждевременный. Не пойду я к нему. Лучше пойду гулять с тобой». Я сжала ладони в кулаки, и в голове вдруг зазвучал металлический голос моей кофеварки. «А ну, руки убери и проваливай!» — сказала я, выпрямляясь во весь рост и глядя ему прямо в глаза. Саймон опешил. Наверное, не привык, чтобы с ним разговаривали таким тоном. «Ты чего?» «А того!» Я сделала шаг вперед, и он, к моему удивлению, отступил. «Джейн пропала, а ты радуешься, что жениться не придется? Ты самый мерзкий тип из всех мерзких типов. Смотреть противно!» Саймон скривился, пробормотал что-то невнятное про истеричных баб и, развернувшись, зашагал прочь. А я стояла у ворот, сердце колотилось где-то в горле, в ушах шумело. «Ух, только что послала сына местного богача. Научилась у кофеварки, ничего не скажешь». Из-за угла вдруг вышла миссис Уэттерби с выражением крайнего удовлетворения на лице. Явно все слышала. «Правильно, милочка», — похвалила она. «Редкостный нахал, который вполне мог избавиться от невесты, чтобы не жениться. Не хочу, не могу, она пропала, я свободен. Еще один подозреваемый. Да уж, чем больше я расследую, тем больше их становится».